«Хороший экземпляр, жаль еще не в пике своей формы», — улыбнулся старик, смотря как я разминаюсь и показывая на место напротив себя. «Когда ты схватился с воздушником не на жизнь, а на смерть, я уж думал зря пришел, на куски тебя порвут, но оно воно как вышло, ты сам его чуть не отправил в долину павших». Я смотрел на него, понимая, что разговора не выйдет, и потому лишь махнул рукой. Невероятно сложно разговаривать и общаться мне с этим миром. И вдруг издали вновь полился мелодичный голос, песня, казалось, проникала мне в самое сердце. «А как тебя песня башенной смотрительницы пробивает?» — усмехнулся Мехмед. Это было не его имя, а звание мага, который манипулирует более тонкими материями, чем стихии. «Зовет тебя эта песня». «Уф-эф-эф», — вздохнул я и кивнул головой. «И ты не знаешь почему, и не мудрено это», — улыбнулся старик, подкидывая хворост в огонь. «Ты же не знаешь мертвого языка, отрыгнутому бездной не понять язык живущих на поверхности». Молчание между мной и стариком продлилось недолго. Подкинув еще хвороста в огонь, чтобы пламя взвелось до небес, маг вновь заговорил. «Ты пойдешь в башню, даже будь ты свободным, она зовет тебя», — проговорил старец. «И потому я расскажу, о чем поет голос в ночи». «Эр-эр-эр», — тихо прорычал я, думая о сказанном и слыша, как вдалеке начала разноситься песня. Теперь я знал, о чем поет та девушка, стоя у вершины башни, что возвышаемся над землей на пару метров. Ведь башня уходит вниз, к центру земли. Тихая ночь простиралась над городом из глины и камней, что словно сошел из восточной сказки, а там, вдали у башни, пел красивый женский голос. Пел он о героях и злодеях, о зарождении мира и о его конце, о богах, что послали проклятие на землю, пробудившее зло глубоко под землей, где находится мир того, что жаждет вырваться и уничтожить людей. Но могущественные древние маги запечатали все проходы, установили башни и своей могущественной магией спасли мир. Но они не боги, и их магия не вечна, и зло вырывается из глубин время от времени. Мир, который я вижу, он не всегда был таким, он стал им после катаклизма, вполне вероятно, что я никуда и не перемещался. Легенды древних о металлических кораблях, что плавали среди облаков, бочки с десятками людей внутри, что могли сотни дней пролежать на дне океана. Все они живы в этой песне, что поется на языке, на котором никто не говорит. А зло, оно пришло на землю, упав с неба и, как говорилось в песне, зло было рождено при участии людей. Оно и стало их погибелью, и только возродившееся человечество с помощью данной им богами магии смогло на время усмирить то, что они же и создали. И была война, и победило зло, обретя плоть, пел голос, пока я смотрел на звезды, слушая рассказ Мехмеда о том, что же говорится в песне. Но пришли сотни магов, что смогли усмирить погибель всего мира. Каждые 10 лет зло вырывается через врата, и потому идут туда группы воинов, чтобы сдержать зло, идут за славой, силой и свободой. Зайти туда могут лишь группы до 5 человек, в составе которых есть выбранный башней проходчик. Каждый год списки с именами родившихся ложатся на ступени башни, и на гранитной плите появляются имена тех, кто через десятки лет спустится вниз. Без этого обреченного на проход башни не пройти и 100 метров вниз, и никто не знает почему. 10 лет назад случилось невероятное, старческий сухой голос разорвал тишину, когда песня окончилась, чтобы начаться следующей ночью. 5 лет башня не выбирала никого, и вдруг появилось имя Ария, дочь Фазиза, и ее имя выжгло на мраморе на месте имени того, что умер от ее рук. Она убила его в честном поединке. В белом саване с окровавленным ножом и головой мужа в руке она пришла к башне и жива до сих пор, не забита камнями, не замучена, потому что показала силу, защитилась и, конечно же, потому что она 7-я в списке 5-й очереди групп на проход в башню. Она готовилась к спуску в башню все эти 7 лет, но все шло против нее, ее воинов травили и саму Арию пытались убить. Она первая девушка, чье имя выдала башня, та, что спустится на 100-й этаж и напитает символы древних магий, та, которая претендует на членство в городском совете по праву сильного, и если она вернется с 100-го этажа, то мужа-убийца, первая женщина, прошедшая башню, может претендовать на престол правителя города. Наступила тишина, вдали замолк голос, воспевавший о героях и о том, что если они не справятся, то волна существ, которые за тысячи лет, проведенных под землей, стали нам чужды, хлынут на поверхность. И произойдет это как с дальним континентом, на века будет потеряна связь, и единственное, что спасает сейчас тех, кто живут на поверхности, Так это то, что монстры из глубин не живут долго на поверхности. Континенту Кабара понадобилось около 3 веков, чтобы вновь спуститься в башню и запечатать ее, чтобы не лились более нескончаемым потоком монстры из глубин. Но магические символы древних магов после 3 веков без энергии изменились. И теперь проходчики того континента спускаются в башню каждую неделю за ресурсами и той силой, что может даровать им башня. Они приспособились к такой жизни и даже начали получать плюсы от постоянной зачистки башни, но за это надо платить, очень дорого платить. Десятки тысяч человек гибнут в башнях далекого континента, и такая участь, вероятно, ждет все земли этой проклятой планеты. Пока не произошел прорыв в нашей башне, каждый, кто внесен в список, ценен, усмехнулся Мехмед, достав из сумки кувшин с лепешкой, и начал неспешно есть. Ну а насчет твоего рабства, башня сотрет все, даже печать, зайдя туда рабом выйдут свободными. «Эр-эр-эр», произнес я, смотря на старика. «Да ладно тебе», отмахнулся старик, «твое ограничение ослабнет, а вот с символами придется разобраться уже потом». «Как думаешь, зачем работорговец позвал символиста? Символы это отголосок магии древних, и башня их не тронет. Не думал, зачем тебе их нанесли, а я тебе намекну, потому что работорговцу подсказали». Шуршание ног неподалеку заставило замолчать старика, а в свете костра к нам вышла Ария в черных одеждах, и в ее карих глазах отсвечивало пламя. «И кто же подсказал, о, Мехмед?» — спросила она его. «Знаю я, кто подсказал, вот только пока вы мне не ответите», — усмехнулся старик. «Не будет знать он, а зачем ему знать?» Достала подушку из-за спины Ария. «Мне нужен был раб, что дойдет до 100-го этажа в обмен на свободу. Вот я его и нашла». В башню спускаются добровольно, слова Мехмеда будто пробудили костер, и пламя потянулось к небу. И пусть он будет рабом или даже животным, только его воля имеет значение. «Рык, если не пойдешь со мной в башню, я пойму», — улыбнулась мне ослепительно Ария. «Пойму и остановлю тебе сердце. Выбор за тобой. Эр-эр-эр. Башня вам этого не простит», — тихо проговорил Мехмед. «Башня много что не прощает. Да откуда тебе знать?» «Старик», — разозлилась Ария, — «ты говорил, что Рыка зовет башня, а меня она не зовет. Я не желала идти туда, что ты, старик, можешь знать о зове, потому что я был там», — тихо проговорил маг и подкинул в костер хворост. «Тебе нужно лишь раз спуститься и дойти до 100-го этажа, а я 3 раза был в башне и в крайний раз дошел до 200-го уровня». У костра наступила тишина, и вдруг у моего глиняного домика появилась Сира. Она смотрела на Мехмеда ледяным взором, от нее веяло холодом. «Почему крайний, а не последний?» — спросила Сира. «Я в башню зайду еще раз, так на моем роду написано. Но зачем в нее по своей воле заходить 3 раза? Сила, дитя льда, сила и знания», — подкинув побольше хвороста в костер, проговорил старик. «Там, во тьме, царит магия. Темная, страшная, изменяющая суть. И очищая каждый этаж, запитывая каждый защитный символ, ты становишься сильнее. Великие короли, герои, о которых складывают легенды, проходили через башню, каждый Мехмед проходит башню и не по одному разу. Знавал я Мехмеда, что прошел каждую башню по одному разу, и песня, которую поет смотрительница башни, лишь часть правды, правды нашего мира. Расскажи, уважаемый Мехмед», — попросила Ария, и Сира села напротив меня. «А что тут рассказывать? Башня построена сотни и тысячи лет назад, и даже 200 лет, что прошли с моего рождения, ни капельки их не изменили», — начал свой рассказ маг. «Первые 10 этажей переполнены разными мертвяками, часть из этих тел, что там бродит, по подземным каналам и пещерам иногда выбрасывают в озеро и реки, что находится недалеко от башен. Что ты, Рык, так в лице изменился? Да, ты из этих. Часть потом станет мутантами, если их не прибрать и не расчленить на части. Во мне, например, печень от подобного тебе. Вот ноги уже 3 года себе ищу. Рык, у тебя хорошие ноги, поделишься? Мне для начала много не надо, всего лишь 1. Мехмед, — улыбнулась ему Ария. Рык немногословен, отвечу я как его хозяйка. Его ноги мне нужнее. Ну как скажете. Так вот, мутантов на 1-й десятке куча, обычно половина групп там и остается. Вас спустится около 100 человек, будьте аккуратнее, — улыбнулся старый маг, подкидывая хвороста, так как от Сиры веяло лютой стужей. Чтобы вам не говорили другие группы, вы им живыми не нужны, а за убийство человека башня порой одаривает проходчиков силой. Нет зверя страшнее, чем человек. Не совсем так, ледяная ведьма, — усмехнулся Мехмед. Дело в том, что порталы могут перенести к вам еще искателей, не из вашего спуска в башню. Откуда? Спросила Ария. Они нам враги? Неправильный вопрос. Плохо тебя учила твоя бабка, а она ведь там уже была как проходчик, хоть в башне и не было официально проходчиков из женщин до тебя. Усмехнулся Мехмед. Правильным вопросом будет, из какого мира, или из какого времени будут эти люди. Так вот, первая десятка будет сложной, но смотри за рыком, чтобы не потерялся. Остальные этажи случайны, но идут как стихии: огненные, водяные и так далее. Каждый проход башни, он ведь уникален, и вам, к сожалению, нужно дойти до знака на последнем этаже, а далее я вам не рекомендую даже заглядывать. А что там? Спросила Сира. Ничего хорошего, улыбнулся Мехмед. Ария, вы решили, кто будет учить рыка, кто подготовит вашу группу. Вы лучшая кандидатура, но мне нужно ваше имя, чтобы подтвердить вашу историю. Мое имя Джафар Аладдин, улыбнулся старец и посмотрел на меня. И с вашего разрешения, Ария, полную оплату я стребую с рыка, если он согласится выполнить одно пустяковое задание для меня, когда станет свободным. Он может не вернуться. Я сделаю все, чтобы он вернулся, улыбнулся маг, поглядывая в мою сторону. Свободным, но с клятвой мне о выполнении одного простого задания. Он согласен, ответила Ария, но маг даже не посмотрел на Арию, он смотрел только на меня, прямо в глаза. Да, выдохнул я, чувствуя, как темнеет в глазах. Вот и хорошо, молодой проходчик, рассмеялся старый маг. Только после башни не ищи меня, я тебя сам найду. Мехмед, обратилась к магу Ария, вы так уверены, что он выживет, но прошлые отряды были гораздо сильнее, чем мой. Они готовились всю жизнь и все же сгинули в башне. И в этот раз все отряды сгинут, а он выживет, как и члены его отряда, если пройдут мое обучение, улыбнулся маг. Ну хватит разговоров, пора спать. Утро будет тяжелым для некоторых из членов твоего отряда, Ария. А, чуть не забыл, Ария, на каждом этаже есть символ, который надо запитать силой, и за это он усилит отряд проходчика, только один отряд, а их будет много. Не забудь об этом, когда окажешься в башне. Ну а теперь мне пора спать. Старик дунул на костер, и огромное пламя потухло, угли то почернели. Этот старик был настоящим магом. И я думаю, что завтра Ария узнает, кто такой на самом деле этот Мехмед, Джафар Аладдин. Мы не спешили уходить от потухшего костра, сидя вокруг него, и каждый думал о своем. Ну, кроме старика, который пропал с наших глаз, словно его и не было, не издав при этом ни единого шороха при этом. И когда Ария уже встала со своей подушки, послышался шорох и голоса со стороны ворот. «Икир, это подарок рыку», — тихо проговорил Махшут. «Кто начальник охраны, ты или я, да где бы они оружие спрятали?» «Нет, это грудь, а не булава, спрятанная под платьем». «Нет, трогать их нельзя, я тебе руки по локоть отрублю». «Девушки, пойдемте», — произнес Махшут, и я услышал тихую поступь троих человек. «А у него правда большой?» — спросил женский голос. «У него что, моя рука?» — шепотом проговорил Махшут. «Дубина. Он ей гвозди забивать может. И я точно буду первой у монстра Ахрабы. Будешь. Ты только кувшин не разбей, когда его увидишь. Мясом его приманивай, мясом, а потом уж своими прелестями прикорми и приручай зверя и его дубину. Мясо он любит, особенно хорошо прожаренное», — проговорил явно подвыпивший Махшут. «Рык, эй, рык, вылазь, у меня тут вино и девушки. Рык, ты где?» Я смотрел, как тени зашли в мой глинобитный домик, и оттуда тоскливо донеслось. «Нету рыка», — немного обиженно проговорил пьяный начальник охраны. «Где моя дубина, Махшудик?» «Ты обещал, я бы тоже посмотрела на дубину монстра». «Рык, ты где?» — завопил пьяный вдрызг Махшут, а я ладонью ударил себя по лицу. «Махшут!» — тихо пропела Сира. «Махшут, что ты тут делаешь так поздно?» «Пришел к рыку, мы столько денег получили, вот привел к нему подарок, а то с вами он и правда скоро как зверь завоет». Вышел с двумя кувшинами Махшут из моей конуры. «Без женской ласки любой мужчина завоет. Ты забыл, что рык принадлежит Арии, а значит, даже на женщину ему нужно разрешение хозяйки», — проговорила Сира. «Я договорился». «А ты уверен, что договорился со мной?» — тихо проговорила Ария, и наступила тишина. «Мне кажется, будь Махшут Мехмедом, то он бы также пропал бесследно». «Госпожа», — тихо с обреченностью в голосе проговорил Махшут. «Рык, почувствовал я приказ в своей рабской печати, выкинуть незваных гостей за ворота вместе с Махшудом». «Эр-эр-эр», — отозвался я на приказ. Глава 5. «Мой разум словно расколот на тысячу частей, и я каждую свободную минуту пытаюсь его собрать воедино. И в такие моменты прозрения и чистоты разума я начал четко понимать простые вещи. Я играю со своей судьбой в опасную игру, пытаясь выжить, и потому каждый день идет мне лишь в плюс. Я становлюсь сильнее и опаснее на радость Арии. Но моя задача не радовать хозяйку, а остаться в живых в предстоящей рубке, ведь я не свой и не чужой, и, к сожалению, совсем не герой. Все эти улыбки, похвалы и даже зарождающаяся дружба не дороже песка под моими ногами. Приходится надеяться лишь на себя и на призрачную возможность принадлежать только себе, если я пройду башню. Мое упорство в тренировках и познание себя – это залог того, что в будущем я сомкну пальцы на шее хозяйки, не умерев при этом, и мы будем на равных, а не как сейчас. Приказ Арии, скрежет печати на лбу, и я как щеночек бегу вперед. Приказ, я выполню его, лучше всех. Вот такое не прощается, такое не забывается. Но у меня нет выбора, служить или не служить, у меня отобрали право выбирать. 2 дня после разговора у костра в ночи пролетели незаметно в труде, крови и боях, и, конечно же, бесчисленных отработок ударов и безумного кача огромными валунами. Ночами, мучаясь от боли, мне казалось, что вот-вот и я сломаюсь. Я не зверь и не готов к предстоящей рубке, но в глубине своей души я знал, что смогу стать, пусть и недолго, тем, кого они хотят видеть, но они даже и не подозревают, что им стоит бояться того зверя, что они растят. Я быстрее и сильнее практически всех местных, на моем лбе треугольник из 3 стихий, земля, огонь и тьма. Считанные дни ушли на достижение таких результатов, о которых не только местные, но даже и я не мечтал. Да, с магией пока все плохо, мое сокровище в виде осколков памяти в разуме пока не тронуты. Но тело, навыки убийцы, которые имею я, в этом мире стоят дорого. И пока, отложив магию, я занялся изучением своих стихий, что были закреплены во мне символистом. И если землю я уже освоил, на начальном уровне усиливая себя, то применение стихии огня мне было неведомо. Да и простое усиление тела — это не верх оперирования стихии, и так как меня пыталась обучить носительница льда, я знаю, что не все так просто. Нужны учителя, но обучать меня может лишь носитель стихии земли, а ему это не надо. Сирой занимались в детстве родители, и она сама из книг черпала знания, из книг народов льда, с уникальным секретным языком, шифром. А я не знаю шифра, ни языка, да даже книг еще не видел здесь, и потому все, что остается, это надежда на себя и на то, что стихия сама укажет мне путь, так же как активировалась в бою с воздушником. Активация огня все никак не хотела происходить, но когда пришло время, то произошла она совершенно внезапно, когда я замерзал ночью после мутагена и напитки силой сиры. Девушка разожгла костер и просто сидела возле него около получаса, а затем ушла, счастливо улыбаясь. Согрелась, пронеслась мысль с завистью в моей голове, и я сунул в угли руку, которая онемела, и ломила ее так, словно я лежал на морозе, а не у костра. И когда в руку хлынула боль, я произнес: «Огонь, безумие, да, но это, как ни странно, сработало». Я начал согреваться, мне было жарко, но угли не обжигали руку, и более никакого применения своей стихии я не нашел. С тьмой было все еще сложнее, она и вовсе не откликалась во мне. Да, Мехмед говорил, что стихии сами дадут о себе знать, и все делал упор на тренировки с группой, которую подобрала Ария. 3 наемника из какого-то клана, которых связывала клятва на крови с Арией, по сути они были смертниками. Да, обученные, да, опытные, но смертники. Им не выжить, и это чувствовал даже я. Ария является частью своего дома и не является одновременно, клан у нее есть, но вот помогать ей никто не собирается. Вот она и вспомнила об одном своем должнике, главе не совсем дружественного клана, ну вот он и исполнил ее просьбу, прислал 3. Они были молчаливы, выполняли все, но их уровень и возможности как стихийников воздуха весьма посредственны. Но это не вина моей хозяйки. 2 месяца назад была иная группа, сильная, опасная, которую Ария подбирала много лет, но, к сожалению, они послали мою хозяйку на все 4 стороны и разъехались по дворцам, которые им подарили недруги моей хозяйки. Кого-то подкупили местом в Академии магов, кого невиданным артефактом, но итог таков, что она осталась одна, а ей все еще надо спускаться в башню. Ария была в отчаянии, и потому искала раба, который теперь является ее единственной ударной силой, которая устраивал бы не только ее. Они умрут первыми, на 5-м или 7-м этаже из 100, сказал Мехмед после первой тренировки с наемниками, стоя передо мной вместе с Арией. «Госпожа, вы можете оставить их, но не советую». «У меня иных нет», — ответила госпожа. «А как же мы?» — раздался позади голос Махшуда. «Махшуд, ты не маг, не стихийник и даже не мастер меча», — отмахнулась Ария. «Но моя воля несгибаема, а сабля остра». Впервые начал спорить с госпожой Арией начальник стражи. «Моя рука бьет без промаха. Когда вы еще не сказали слово «мама», мои стрелы провожали врагов в мир павших». «Махшуд», — зло повысила голос Ария, разворачиваясь к источнику раздражения. «Я тебе сказала, нет, зачем тебе лук, ты никогда не брал его в руки». «Госпожа, у старого Махшуда было две жизни, и лук я не брал в руки с того момента, как попал в плен к вашему деду», — хитро улыбнулся Махшуд. «Мехмед, я требую проверки на вступление в отряд». Махшуд стоял в кольчуге с саблей на боку, в шлеме, с белым луком в руке и с двумя колчанами стрел на боку. Он выглядел как богатый кочевник, что пришел пограбить богатых жителей города. Я помню его печать, помнил, что он попал пленным к деду Ари, и сейчас перед нами предстал тот старый Махшуд, которого он сам забыл десятилетия назад. «Мак, проверь меня, я не буду хуже рыка», — строго проговорил Махшуд и, вынув стрелу из колчана, наложил ее на тетиву. «Рык, кинув в меня яблоко», — проговорил старик, — «разбей яблоко об его голову». Небольшое красное яблоко в моей ладони могло превратиться в оружие. Мои мышцы вздулись, рука метнулась вперед, подпитанная силой земли, и вот яблоко вырвалось из ладони вперед, словно пушечное ядро. Я видел, как молниеносно натягивает тетиву Махшуд, как вылетает стрела вперед, а он уже готовит вторую стрелу. Первая пронзила яблоко, замедлив его, вторая отклонила яблоко от заданной мной траектории, и вот уже третья стрела вонзилась в яблоко, и оно упало на полпути до Махшуда. Истерзанное стрелами яблоко развалилось на мелкие части, будь оно живым, Махшуд ему не оставил бы и шанса. С бывшего кочевника лился пот, с пальцев капала кровь. Невозможная скорость и точность. «Эх ты, старик-кочевник, ты был так сильно похож на местных, но тебя выдал лук. Ты, как и я, свой среди чужих, и чужой среди своих». «Госпожа», — тихо проговорил Махшуд, — «дайте мне пару дней, и я вспомню, что такое лук в руках». «Вот у вас в отряде есть и лучник», — улыбнулся старик-маг, почесав деревянную ногу. «Очень хороший лучник. Кстати, а вы его мне не продадите? Вы же все равно ему откажите в участии в отряде, а мне не помешает мастерский лучник. Я решаю, кто будет в отряде, не ты», — зло ответила магу Ария. «И он пока не в отряде. Надеюсь, вы поговорили и с ледяной ведьмой, а то, кажется мне, что она тоже решила за вас, кто пойдет», — улыбнулся старый маг, а песчинки закрутились вокруг него словно живые. «Мехмед, ты смеешь перечить мне?» — начала злиться Ария, а песчинки закружились и у ее ног. «Госпожа Ария, мне важно лишь, чтобы вернулся рык. О вас я не говорил», — выставив ладони в защитном жесте, проговорил маг. «Поясни, лучник, ледяная ведьма и вы, начальный Мехмед, хоть вы это и скрываете, как учила ваша бабушка», — улыбнулся маг. «С вами, возможно, он и пройдет башню, без вас он тоже, может быть, пройдет, но я сомневаюсь, выживете ли вы и остальные члены отряда. А ему без проходчика не выйти из башни, даже если спуститься до сотого». «Я согласна, госпожа», — проговорила Сира за моей спиной. «Можете проверить меня, рык. Ты готов?» «Нет, не в этот раз. Рык, устал, и проверять тебя попросту бессмысленно. Я и без того знаю, что ты сильна», — устало вздохнула Ария. «Но все это было 2 дня назад, а после были тренировки, иногда безумные, а порой просто скучные. Подъем полутонного блока и хождение с ним на протяжении 1,5 часов, потом увеличение веса до тонны, или удержание удара тараном щитом, 10 рабов били по щиту бревном, и я должен был удержать этот удар, и, конечно же, лекции, как Мехмеда для меня и остальной группы, так и лекции Арии по вечерам уже только для меня. Мне, как нерадивому младенцу, объясняли непреложные истины этого мира. Не забыли и про обучение бою. Особенно мне нравился ножевой бой. Огромные изогнутые парные ножи, что подарил мне Махшуд, были великолепны. Я их носил за спиной, и вынимались они очень удобно. Теперь-то я понимал, почему я не видел таких ни у кого, ведь это оружие кочевников, которые у городских не в почете. Постоянная отработка действий боевой группы мне даже нравилась. На острие удара всегда был либо я, либо Сира. Ее ледяную ауру сломить было очень сложно, против нас же стояла Ария. А вот Махшуд был нашей палочкой-выручалочкой, который своими стрелами мог убить практически любого, и для этого у него было 3 лука и десятки различных видов стрел, среди которых были даже зачарованные. И тренировки с ним были особенно опасными, иногда его стрела касалась моих волос или проскакивала у меня между ног, прямо в цель. Он учился стрелять так, чтобы в замкнутом пространстве не убить ни меня, ни Сиру, и подобные занятия меня с ледяной ведьмой очень нервировали. В особенности потому, что мы прекрасно знали, что эти стрелы напитаны нестабильной магией и могут детонировать подобно гранате. Но все это было тогда, улыбнулся я своим мыслям. А сейчас пора действовать, остался всего один день до башни. Под лучами заката я стоял у колодца и брил свою голову ножом, всматриваясь в отражение. Всего-то прошла неделя, но я изменился и уже с трудом узнавал себя. Куртка из сырой кожи, гладко выбритая голова, все тот же треугольник на лбу и мощное тело, словно укачка переростка из фильма про Конана Варвара, оставшегося в памяти моего второго носителя из технологического мира. А, нет, улыбнулся я, всматриваясь в отражение. Я покруче буду уже сейчас. Закат нес с собой прохладу. Сегодня я пойду с Арией на совет, и она сказала, чтобы я готовился к резне. Может случиться так, что мы больше не вернемся сюда. И сейчас я приводил себя в порядок, кто знает, когда еще я смогу умыться и подстричься. А с лысой головой будет попроще, улыбнулся я своему отражению, никто не знает, как мое отражение может измениться после этого вечера. Останусь ли я живым или погибну, не знает никто. На Арии висело немало различных артефактов, а вот меня никто так защищать не собирался. Мне выдали кожаный плащ, который сшили специально под мой рост из сыромятной кожи, но смотрелся он как куртка с медными пластинами поверх кожи. 2 ножа я спрятал в удобные ножны за спиной, а башенный щит лежал у колодца, как и 2 ручные меч и топор. Сегодня будет решено о выдвижении кандидатуры Арии на пост в городском совете, а на следующий день мы спустимся в башню, и если Ария пройдет ее, то станет главой города. Да, то, что она пройдет башню, маловероятно, и в тех группах, что пойдут с нами, наверняка будут убийцы, которые постараются не допустить этого. И все равно не все сильные мира сего готовы так рисковать. Глава города — это не просто мэр, это правитель, который легко может стать тираном. И это не беда, к тиранам тут привыкли, но тиран – женщина. У местных мозги заклинит только от одной мысли об этом. «Рык, ты готов?» – проговорил позади меня Махшут. «Эррр», – ответил я, проверяя, как легко выходят из ножен мои огромные ножи, и по очереди проверяя землю и огонь так на всякий случай. В мышцах ломило от энергии, силы, что жаждало вырваться на свободу. И все-таки Арии почти удалось создать монстра Ахрабы. «Смеркается», — нервно проговорила сзади Сира. «Смотри по сторонам, Рык, ты единственный кроме Мехмеда видишь сокрытое». «Эррр», — развернулся я к ним, беря в руки башенный щит, обитый медью, и надел 2-ручный меч за спину. «Топор лесорубов, вот мое главное оружие. Обух как булава, а лезвие, что модернизировал кузнец, стало шире и еще опаснее для бронированных и не сильно бронированных целей. Вес имел значение, но, как говорил Мехмед, даже этого топора может быть мало для порождений зла, что скрываются в башне». Медленно разворачиваясь, я окинул взглядом тех, с кем мне предстоит совершить невозможное. 2 лучших воина усадьбы стояли рядом при оружии, с луком Махшут в своем кочевническом наряде, и Сира в легком кожаном доспехе с металлическим наплечником и рукавицей, покрытой инеем, да с коротким копьем 2 метра. Ее правая рука была без защиты, чтобы сотворенные ею ледяные снаряды не уничтожили броню. Позади них стояло еще 50 воинов, которыми раньше командовал Махшут. Теперь же по решению Арии он оставил эту должность. Он теперь, как Сира и я, в тройке личных воинов госпожи, то есть стали равными ей во внутренней иерархии, где даже раб будет сражаться в одном строю с хозяйкой. И когда на кону жизнь, пусть и временно, забывается иерархия в привычном понимании этого мира, плечо к плечу, и я могу даже опереться на плечо своей хозяйки, но командует все так же она. «Я готова», — тихо донеслось слева, и я, Сира, Махшут и 50 воинов в одном порыве, единым шагом, развернулись к госпоже Арии. Она стояла перед нами вся в белом, от рук ее исходило синее свечение. На Арии была тканевая броня, как и полагается магу, но в ней чувствовалась иная сила, черные глаза контрастировали с белой тканью. Она Мехмед, да, еще не ставшая им, но уже одного взгляда хватало, чтобы понять, что эту девушку лучше обходить стороной. «Отряд, в боевой порядок!» Стальным голосом проговорила Ария и сделала шаг вперед, смотря на полсотни воинов. Сопровождение, двигаться в 20 шагах позади. Первым вышагивал я, с башенным щитом и топором в руке, возвышаясь над местными на целый метр, и моя лысая голова, рост, мышцы заставляли в городе вскрикивать женщин от неожиданности, что осмеливались выйти в сумерках на дорогу. А бандиты, которые кишат на улицах города, смотрели на меня не по-доброму. «Ну ничего, когда-нибудь я с вами повеселюсь, братва, но чутко позже». За мной шагала Ария, вся в белом, и за ней шли Сира и Махшут, а уже вдали от нас ровным строевым шагом шли 50 отборных воинов, но они не были ни ударной силой. Мы это уже проверяли, максимум 2 минуты их строй будет разбит, я был способен заставить их перейти от наступления к защите, 1 против 50. Махшут же в это время поражал стрелами самых резвых и сильных, не давая меня окружить. Сира находилась рядом, ее сосульки, дыхание мороза и копье не позволяли им разделиться на группы. И так уже через 3 минуты, будь они даже сильнее, будь их 1000, им всем конец. Ибо после нас ударит Ария, и в каждом из воинов будет создана пустота, их порвет на куски, словно в них взорвали гранату. У них будет 30 секунд, а затем произойдет взрыв посередине их строя, и тогда я добью раненых, но крайний срок 3 минуты. Ария может использовать магию и сразу, но самая эффективная стратегия, когда важно не количество, а время, которое я смогу их сдержать. Будь их 200, 300, на площади ли, где их может видеть Ария, уже не имеет значения, главное здесь, чтобы было время, и тогда победа за нами. Нужна проверка в бою, но где найти пару сотен человек, желающих сдохнуть? На совете, улыбнулась тогда Ария, когда обсуждала с нами эту стратегию и рассуждая, что нам нужно проверить силы. Город смотрел на группу воинов со страхом, и в то же время весь этот сброд не понимал, в чем наша опасность. Любой, посмевший выйти на дорогу, был откинут моим топором в сторону, и ни Ария, ни кто-либо из отряда не произнес ни слова. Каждый пройденный километр приближал нас к городскому совету, который расположился на крыше башни. Огромная километров 3 в радиус крыша башни из темного кирпича приковывала глаза. Нулевой этаж, так его называли, рукотворные лестницы уходили вверх, на крышу, так как вход в башню был всего один. Стальные ворота метровой толщины охраняли 200 воинов, что не подчинялись никому, кроме главы города, но не они были главной силой, охранявшей ворота. 2 голема в 2,5 человеческих роста в виде 7-руких великанов с 3 головами и 5 саблями иногда делали шаги на площади перед воротами. Они ждали то ли приказа, то ли возможности начать резню. «Они созданы по подобию некоторых тварей башни», — проговорила печально Ария, заметив, что меня впечатлили эти големы из зачарованной глины. «И они, Рык, намного слабее их братьев из плоти и крови, эти даже не обладают магией и разумом». «Эррррр», — зло прорычал я и с силой начал шагать вперед, «подумаешь, магия земли, во мне она тоже есть». «Стой, Рык», — приказала тихо Ария, «мы на месте». Огромная площадь перед башней была точно неспокойной, навряд ли в сумерках постоянно собирается около 1000 воинов и огромное количество боевых групп. И конечно же не обошлось и без магических животных. Огромные быки, на которых восседали големы с внушительным оружием, и странного вида кошки размером с того же быка. Мне даже понравилась одна киска, вся в броне, без одного глаза и без наездника, она мягко ступала по песку в своей черной шубке, сливаясь с полумраком, и даже размер с небольшого быка ей не мешал сохранить пластику дикого зверя. А ее огромные когти, что мои ножи, сильно били по моему самолюбию. «Большой, самый сильный», — проговорил я в своей голове. «Эта киска мной закусит и даже не подавится кожаной броней». Рык, шаградские коты слабее, чем выглядит, словно почувствовав мой страх, проговорил Махшут за моей спиной. «Твой один удар прикончит кошку, главное не попадись ей в когти. Просто нужно ударить первым». «Рык, порычишь на котика», — съязвила Сира. «Да не бойся ты так, они от магии дохнут, как снег на огне». «Вот успокоила», — возопил я в своей голове. «От магии я сдохну, а, или нет, у меня же устойчивость, но вот устойчивости к когтям нету». «Ммм», — выдохнул я, смотря, как огромная кошка идет за своим хозяином, стариком лет 150, который, казалось, сейчас вот-вот помрет, но все же ковыляет к нам. Кошка, а это была она, а не он, мне отчасти даже нравилось, но я прекрасно понимал, что бросится она на меня и даже в броне мне будет выжить довольно тяжело. Но кроме хвостатой мой взгляд приковывал и ее хозяин. Старый усталый старик в белом халате или кимоно казался простым старцем, но было в нем что-то великое, сильное. Я никак не мог понять, почему этот старик вызывал у меня уважение. «Приветствую тебя, Ария», покосившись на меня, проговорил старик. «А это чудо вы где откопали? Приветствую вас, владыка города. Купила у работорговцев, он был извергнут из бездны», спокойно проговорила Ария. «Закопайте обратно», усмехнулся старик. «Смотрю, ты пришла с армией, не я одна». «Да, этот совет будет жарким», вздохнул старик. «Все еще не хочешь отказаться от похода в башню?» «Нет, жаль», покачал головой старик. «Ну что, пора начинать, вот и настал мой последний день в качестве главы города, Ария, через 2 недели выберут нового. Успеешь, все зависит от того, примут ли меня в городской совет», с поклоном ответила Ария. «А время в башне течет иначе, чем на поверхности». «Верно говоришь, а не принять тебя совет не может», усмехнулся старик и пошел к центру площади. «Кошка же легла на песок, поглядывая на меня. Я вас приветствую», громко проговорил старик. «Оставьте своих воинов здесь, и прошу вступить на территорию башни. И прошу вас, в башне не затеивать ссор, сейчас же можете поприветствовать друг друга». Я смотрел вслед старику, что шел к башне и не понял последних слов. «Нулевой этаж подчиняется его воле, и никто не выживет, если он так захочет. Монстры же нулевых этажей могут уничтожить половину города», проговорила для меня Ария, а затем добавила уже для Махшуда. «Отправь 50 мяса обратно в поместье, пусть готовится к штурму, здесь мы справимся сами». «Госпожа», взмолился Махшуд, видя, как на нас смотрит 1000 глаз, «они же сейчас нападут». «Махшуд, я сказала, мы справимся», зло оборвала его Ария и коснулась ладонью моей спины. «Вперед», рык, без страха и упрека. И я сделал шаг вперед, я видел, как 100 воинов тронулись в путь. Ни один из входящих в совет не отпустил своих воинов обратно в поместье, но и не оставил их на месте. «Ну что, сука, проорали справа, пора тебе сдохнуть». Топор взлетел мне на плечо, я сделал шаг назад и прикрыл щитом своих людей, через мгновение в щите уже торчали 3 стрелы. Бой начался без предупреждения, и теперь, чувствуя близость смерти, я понял, о каком приветствии говорил старец. «К бою!» Кричали со всех сторон. 1000 воинов обнажили свои сабли, а на меня шли стройным рядом 200 щитовиков, с их стороны и прилетели те стрелы. «К бою, рык!» — тихо проговорила Ария. «Вперед, пора сокрушить моих врагов!» Холод во лбу, и вот я уже сорвался с места, мчась на строй щитовиков. «К бою так к бою!» А в голове пронеслась мысль. «Надо продержаться 3 минуты, всего лишь 3 минуты. Главы конец. Нужно мнение о книге, сюжете и прочем. Комментариям буду очень рад. Глава 6. Зря я думал о смерти в тот момент, когда моя жизнь находится в волоске. Надо делать, а не думать. Пострадать можно и потом. Рубка, шаг влево и удар топором. На прорыв шаг вперед и удар щитом. В бок что-то кольнуло. Да и плевать. Топор увяз в трупе, и я метнул топор вместе с трупом в толпу, зашиб 3. Двуручный меч вылетел из-за моей спины в правую руку. Разворот, 1 удар, и щитовик с ростовым щитом разрублен пополам, а в мое плечо тут же вонзились 2 стрелы. Плевать, быстрее, сильнее, я должен выдержать, проносились мысли в голове. Как же тяжело. Удар мечом располовинил еще одного воина, что пытался заблокировать мой удар своими саблями. Удар башенным щитом сминает 3 человек, и вот уже зачавкали трупы под ногами. Тех, кто еще был жив, я добивал поступью. Под моими сапогами лопались головы и сминались грудные клетки. «Я зверь, я рык, я гребаный танк, не стойте у меня на пути, раздавлю». Разворот, и вот толпа зажала меня, но тут же воины получили удар башенным щитом как стеной и разлетелись в стороны. Сила удара была неимоверной, щит развалился пополам, а меч, не выдержав жестокой рубки, сломался. Десятки же воинов лежали на земле, оглушенные моим ударом щита. И я взялся за ножи. Пошла жара. «Надеюсь, Ария скоро ударит магией, мне же нужно быстро добить оглушенных». Чик по горлышку, кто на новенького, кто хочет стать покойником. Земля под ногами пошла волнами, между мной и воинами вздыбились камни и начала расти каменная стена. В нашу рубку вмешался тот, с кем мне не справиться, и я с самого начала надеялся, как и Ария, что он вмешается, ведь шансы на победу без помощи для нас были слишком малы. «Остановитесь, глупцы!» — взорвал воздух старческий голос. «Вы на моей территории, и лишь я решаю, кому жить, а кому умереть здесь. Ваше приветствие друг друга окончено». У башни стоял старик и смотрел на нас с осуждением, воины замерли, смотря на него. Затем он начертил в воздухе пальцами знак в виде круга, и павшие, которых я убил, начали собираться воедино. Словно и не было кровавой рубки, разрубленные пополам с чавканьем соединялись, а умершие открывали глаза и делали свой первый вдох. Сломанные грудные клетки наполнялись воздухом, и изуродованные трупы оживали. Нет, они не могли встать и корчились на земле от боли. Но они были живы. Все. Невозможно. Я, конечно, знал, что магия целительства способна творить чудеса, но и не думал, что это возможно на практике. «Подлатайте раненых, а я жду приглашенных на совет внутри», строго проговорил старик и развернулся к входу башни. «Коли затеете вновь сечу, убью всех, кроме проходчиков». Старик, хромая, возвращался к башне, и никто даже не думал о том, чтобы нарушить приказ старика. Каменная стена опала и вновь стала частью площади, словно ее и не было, а я облегченно вдохнул в себя вечерний воздух. Сегодня смерть была слишком близка ко мне. Наступила ужасающая тишина в сумерках, воины растаскивали раненых, я смотрел, как их лечили лекари, аптекари и, конечно же, маги. Я не понимал, что происходит, как такое возможно, какой силой обладает старик, что способен лишь одним жестом поднять павших. Но ясно одно, он спас меня, Арию, Сиару, Махмуда и еще около полусотни наших воинов. «Рык», — тихо проговорила Ария, — «все хорошо, властитель города не желает, чтобы кто-то умер в эту ночь. Сира, помоги Рыку, он ранен». «Сейчас, госпожа», — резко проговорила Сира, и ее руки начали буквально летать по моей кожаной броне, расстегивая и снимая ее. Из меня выдергивали стрелы, пара скользящих ударов мечом раскроили мою кожаную броню на боку, и там остались неглубокие раны, которые все же нужно обработать и залечить. Но я жалел больше о щите и поломанном мече. «Это ваше», — подошел к нам воин в дорогом доспехе и протянул Арии мой огромный топор, пока я сидел и получал лечение от ледяной ведьмы. «Встретимся позже, Ария. В следующий раз я проверю твоего монстра в реальном бою. Ты надеешься выиграть схватку, уважаемый член совета», — одарила его улыбкой Ария, принимая топор из его рук. «Не спеши гордиться, то были всего лишь простые люди», — усмехнулся воин. «Настоящие воины не успели вступить в бой. И мы, Расул, еще даже не начали», — усмехнулась ему в спину моя хозяйка. «Рык, ты неплохо сражался, но этого мало. Ты не сможешь противостоять члену совета, что спустится в башню уже во второй раз, твоих навыков недостаточно». Из меня вытаскивали стрелу, и мне было не до того, чтобы разговаривать с Арией. Я покрепче сжал зубы, первый же бой длиною в 2 минуты, а я потерял уже половину своего оружия, и мне нечего было сказать Арии в свое оправдание. Но Махмуд почему-то одобрительно на меня смотрел и собственноручно очищал мой топор от крови. В это же время Ария и Сира послали гонца в поместье с заказом на новое оружие. Интересно, что же тогда будет в башне, если даже с людьми я показал себя так хреново? Воином я, может, и выгляжу восхитительным, но это не отменяет того, что через минуту меня все же убили бы. Я был на пределе, и это еще не башня, и как сказал тот воин, которого я не рассматривал, это были всего лишь простые люди, неподготовленные для башни воины, пушечное мясо. В этой кровавой бойне не участвовал ни один воин из старой группы, что уже когда-то спускались в башню. Во время боя они лишь наблюдали со стороны. «За мной, сейчас будет больно», — прошептала Сира мне на ухо и влила в меня свою силы. Она умела исцелять раны не хуже, чем целитель, вот только есть одно «но». «Больно, черт возьми». Рваная рана на плече затянулась за секунды, но боль, леденящая, словно я замерзаю насмерть, сводила с ума. «Смотрите, кто там стоит», — вдруг оскалилась Ария, смотря на тысячную толпу, что расположилась в сотне шагов от нас. Она все же собралась в башню. Там вдали помогала раненым девушка, которая однажды отказалась мне помочь, когда я вернулся с каменоломни. Как же ее звали? Кажется, Хария. Сира говорила, что она должна была стать пятой в нашем отряде как целитель. Единственная, что согласилась вступить в отряд Арии из всех целителей этого города и всех окрестностей на десятки дней пути. «Я ее прикончу», — встала со своего места Сира. «Не здесь, там, в башне». «В чьей она группе?» «Одного из трех последних членов городского совета», — сухо проговорила Ария. Хороший отряд она себе выбрала. Сука, через постель пробралась, как целитель она ничто, сплюнула на землю Сира и направилась к Махшуду, который тихо собирал что-то на площади. Я смотрел на Харию, что могла быть в моем отряде, и думал о том, как превратна судьба, теперь мы можем оказаться врагами. Правила башни и Ария не смогут сделать нас союзниками. Но меня забавляло и то, что Хария, помогая раненым, нет-нет досмотрела на меня, но уже не тем взглядом, как в ту ночь. Фу, что за урод. Сейчас она оценивала меня и, кажется, немного боялась, все же сейчас она залечивала раны, которые нанес я. И что-то мне подсказывает, что она была бы рада, окажись я в ее группе. А я был бы рад, чтобы меня лечил целитель, а не ледяная ведьма, что замораживала меня изнутри, отчего сейчас мне было нестерпимо мучительно. Но Сира все же молодец, от ран не осталось и следа, и потому, пока нам ничего не угрожает, я отдыхал, поглядывая на группы, которые совсем скоро спустятся вместе с нами в башню. Все они выглядели опасно, за исключением магов и целителей, но даже они были явно опытнее нас. Рык, смотри, что я нашел. Махшуд притащил за собой здоровенный мешок, а в руке сжимал двуручный меч. Смотри какой, из колганской стали. Он полегче твоего, но зуб даю, крепче раза в три будет, не сломаешь. Я заметил в толпе воина, что смотрел на меня пронзительным взглядом, и только затем взглянул на меч. Чистый, без щербинок, прекрасное оружие. Они проиграли, и потому это оружие теперь наше, улыбаясь, проговорил Махшуд и открыл мешок. Смотри, тут не одна сотня золотых будет. Нет, с усилием проговорил я, стараясь не потерять сознание, приковав все взгляды моего отряда к себе. Оно говорящее, рассмеялась Сира и подошла к Махшуду. Что нет, то не понял Махшуд. Верни оружие обратно, тихо проговорила Ария. Он против, против и я. Но это же, начал Махшуд, но увидев, как я отрицательно мотаю головой, побрел с мешком обратно. Благородный раб, голозадый, но благородный. Через полчаса женский голос позвал в башню тех, чьи имена были выбиты на плите у ворот. Каждый проходчик имел право взять одного помощника, но не мог вносить на нулевой этаж артефакты. Как объяснял Махшуд, артефакты могли детонировать, был у него опыт, когда медальон на удачу разорвал на части глупца, что не снял его перед входом в башню. Только честная сталь и сила, к тому же на нулевом этаже не работает даже магия, и потому вместе с Арией на городской совет пошел я. Твердой поступью за миниатюрной девушкой я шагал словно на смертный бой. Руки сами коснулись ножей, когда трое мужчин приблизились к нам. В чешуйчатой броне эти трое смотрелись словно выкованные из стали. «Ария, что за урод рядом с тобой?» — грозно спросил один из воинов, монстр, что из башни вырвался. «Она думает, что он ей поможет выжить на совете», — усмехнулся второй. «Сейчас магия пропадет и можно будет с ней повеселиться». «Да, Акхар, потрахаем ее, эррррр». Я был готов начать бой, но моего плеча коснулась женская ладонь. «Не здесь, рык, пусть войдут в башню», — улыбнулась Ария. «Я жду вас в башне, господа». Они стояли на площади, смотря, как девушка переступает порог ворот и ждет их, протягивая руки, за нею последовал и я. В руке по огромному ножу, позади топор, и я готов попробовать еще раз вкус жизни на зубок. «Ну что же вы не идете?» — спросила Ария, а позади нас донесся старческий голос. «Юная красавица, займите свое место». Я развернулся и увидел, как старец смотрит на меня пронзительным взглядом, а ко мне крадется огромная кошка. Заметив тень страха на моем лице, он улыбнулся. «Шкира, лысый тебя увидел, не охоться на него из сумрака». «Эррррр», — ответил я и улыбнулся. «Теперь мне понятно, в чем именно главная опасность этой кошки размером с небольшого быка. Сейчас или никогда». Раздалось позади, трое воинов, по всей видимости, надумали напасть. «Акхард, Хирон и Самон», — жестко проговорил старик. «Я предупредил, не испытывайте мое терпение, и ты, лысый, убери ножи». «Эррррр, рык, убери оружие», — тихо проговорила Ария. «Мы можем пройти?» «Да, ох и нервные же все», — печально вздохнул старик. «Никто не хочет идти в башню, от совета ничего уже не осталось и все еще непонятно, что затаилось в башне, что уничтожило всех, кто спустился туда в прошлый раз». Я спрятал ножи и вошел в ворота неспешной походкой. Огромный зал, в котором стояли стулья и круглый каменный стол, что были вырублены в скале. И так как мы зашли первыми, то сами выбрали себе места, за нами люди входили постепенно. Было несколько стычек, все постоянно ругались, но когда закрылись ворота, наступила тишина. В зал внесли 4 золоченных кресла, что установили во главе стола, на один из них села Лухарт ибн Сакурай, глава города. Старик, который из последних сил цеплялся за жизнь и мечтает при жизни передать свой пост, но башня решила иначе. Из 15 членов городского совета, претендующих на место главы совета, осталось лишь 3. Право сильного царствует и в этом мире, а истинная сила дается в башне. За каждый запитанный символ древних, что спрятаны на этажах, башня одаривает силой, скоростью и тайными знаниями. Человек, что смог вернуться, вступит в совет, так как он сильнее практически всех живущих в городе. Но было одно условие, не дающее тем, кто прошел башню, усиливаться бесконечно или же занять пожизненно место городского советника и спокойно управлять городом до самой смерти. Простое правило. В башне все меняется и никогда нельзя предсказать, что будет в ней на этот раз. Каждый раз в башню идут 3 советника в составе группы с проходчиком, ища силы и гарантируя, что у этих групп есть все шансы пройти башню, а советник станет все ближе к заветной цели стать главой города и упиваться властью и богатством, никогда более не спускаясь в башню. Прошедшие башню в первый раз, не проходчики, а в составе группы, делились на 2 категории, на тех, что жаждут вернуться в башню, и на тех, кто выжил, вернулся, и очень этому рад, но к башне теперь не подойдут и на день пути. Их жизнь изменится безвозвратно, любой человек, что прошел хоть один этаж, уже никогда не станет прежним. Так говорил Мехмед, и сейчас я, смотря на огромный зал и 15 проходчиков, что привели с собой по одному человеку, явственно видел тех 3, с кем ругалась Ария. Они были проходчиками, первоходы, а около них стояли воины, которые скучали. Они не как остальные, они уже знали, что скажет глава города и представляли, что их ждет. И даже без брони они выглядели опасно. Традиция, начал говорить старик, встав со своего стула, предписывает мне рассказать вам о правилах, что не требуют огласки, но многие уже знают о них. Мы еще раз послушаем, послышался голос сбоку, грузный мужчина с золотым перстнем на пальце, с алым камнем члена городского совета, лучезарно улыбнулся. Знают многие, но не все, в прошлый раз мне это спасло жизнь. Мудро улыбнулся старик. Благодарю тебя, Саид. Так вот, вначале каждый проходчик равен другому, и каждый получает кольцо члена совета. Когда вы дойдете до отмеченного в путеводной плите конечного этажа, коснитесь символа, даже если он запитан кольцом, и перенесетесь в этот зал совета, со своей группой. А можно снять с трупа кольцо и им пройти, если ты не проходчик, задал кто-то из толпы вопрос. Нет, усмехнулся старик. Если умрет проходчик группы, то вся группа обречена. Запитывать символы обучены все проходчики, и да, слухи о том, что каждый член группы получит силу от запитки, правда. А еще если ты убил того, кто уже запитал символ, к тебе перетечет его сила, усмехнулся Саиди. Это ложь, взревел старик. Я был в башне, и сила не перетекла ко мне, хоть я и убил 3 обезумевших проходчиков. Уважаемый глава, но никто не может быть уверен в ваших словах, лучезарно проговорил Саиди. Я 10 лет назад уже спускался, в 3-й группе, что вышла из башни, и нас чуть не убила группа Хамура. Ложь, мы защищались. Вскочил со стула худощавый мужчина в балахоне, что был весь испещрен магическими символами. Мы защищались от тебя, Саиди. Это уже не имеет значения, развел руки Саиди. Совсем скоро мы с тобой вновь встретимся там. Надеюсь, ты подобрал сильную группу. Тишина, строго проговорил глава города, и все люди, что шептались, мгновенно замолкли. Вы сперва доберитесь до 10-го этажа. Мы не знаем, что происходит на этажах, но знаем, где именно были уничтожены группы. А вот это уже интересно, собрался Саиди. В прошлый раз нас не пускали на совет, где собирались проходчики с частью совета, и нам это неизвестно. Первая волна проходчиков осталась вся на 60-м этаже, грозно проговорил тихий, с гладко выбритым лицом мужчина с сединой на висках. Там погиб мой брат, его группа состояла из членов совета. Понятно, Харон, погрустнел Саиди. А остальные? Вторая на 30-м этаже, произнес глава совета. 3-я на 25-м, 4-я на 12-м. Что бы там ни было, оно поднимается наверх, произнес Харон. Стандартная тактика не работает, наша волна слаба по сравнению с прошлыми, надо что-то решать. В зале замолчали все, молчали как 3 члена совета с кольцами, Саиди, Харон, Хамур, так и сам глава города. Нужна разведка, разорвала тишину Ария. Тогда группы проходчиков смогут подготовиться на первом этаже. Хорошая мысль, но как ее реализовать? Спросил Саиди. У портала на нулевом этаже есть задержка по работе, задумчиво проговорил старик, расчесывая седую бороду пальцами. Он идет только в одну сторону и откроется через два удара колокола. Моя группа готова пойти первой, произнесла Ария, перебив главу города. Как откроется портал, мы готовы пойти разведчиками. Я против, воскликнул Саиди, и его поддержало еще около 10 человек. Она хочет первой, без конкуренции добраться до магических символов. Да, хочу, улыбнулась Ария. Мне нужно выжить. Сколько дают за мою голову, не расскажешь, Саиди. 70 тысяч золотом, усмехнулся молодой проходчик, практически юноша. За его спиной стоял воин в полном латном доспехе с стальным щитом, на котором была выгравирована змея. Это кроме всего остального. Неплохо, усмехнулся глава города и обвел всех испытывающим взглядом. Все, больше нет соискателей головы первой женщины, что спустится в башню. Мне предлагают 200, усмехнулся Саиди. За голову этой мужа-убийцы клан ее мужа не скупится. Продешевил, усмехнулся Хамур. Мы сторговались на 400 тысяч. Сколько? Сдавленно воскликнул Саиди. 400, спокойно проговорил Хамур. Как только она пересечет портал башни или ворота городского совета, но башня предпочтительней. Я уверен, что к каждой группе подходили с подобным предложением. Не к каждой, проговорил третий член городского совета, весь в черном и все также с кольцом на руке. Карии не подходили, мне же предложили 800 тысяч, а мне 50, 40, 35, 90. В зале поднялся гул от голосов, которые рассказывали, сколько им обещали за голову Арии. Тихо, гаркнул глава городского совета, раздать кольца и приступим к голосованию по поводу предложения Арии. А как же ее голова? Спросил Саид. Все, что происходит в башне, остается в башне, безэмоциональным голосом устало проговорил глава города. Меня волнует запечатанная башня, а не жизнь какой-то девчонки. Глава 7. Совет решил, что наша группа идет на 12 часов раньше, чем остальные. Это возможность как выжить, не попав под удар остальных отрядов, так и гарантия того, что наша группа будет уничтожена неизвестными тварями. Несколько часов шло обсуждение всех моментов, кроме нас было еще три группы, что вызвались идти первыми, но у них не было и шансов, да и они были более полезными для остальных, нежели моя группа, у которой проходчик живой мертвец. Весь отряд из множества групп не имел противоречия и даже они выбрали главу отряда, формально Саид, неформально же Харон, который и не дал начаться бойне во время совета, когда один из проходчиков хотел метнуть нож в Арию. Но это было тогда, а сейчас. Я стоял у огромной арки, вмурованной в стену, за ней будет первый этаж. Объятая синим пламенем прозрачная пелена позволяла мне взглянуть на первый этаж башни под землей. Серые скалы перемежевались с кристаллами, от которых шел холодный, мертвый свет. Здесь никогда не светило солнце, камни здесь не слышали детского смеха. И там во тьме ждали меня, не как воина или достойного противника, а как кусок мяса, который можно сожрать. Не чувствую там жалости к тем, кто ходит под солнцем, и бой будет безжалостным. Настало время сделать сны явью, здесь рождаются кошмары.